Глава 6. Страх перед чужими. Почему мы все еще боимся незнакомцев? На долгие годы в моем сознании отпечаталось одно из первых впечатлений от биологической станции «Арчболд» исследовательского института площадью 2000 гектаров недалеко от Лейк-Плэсида, штат Флорида. Как-то раз я увидела высокого мужчину в защитном снаряжении, который стоял посреди рощи флоридского соснового кустарника, экосистемы, которой грозило исчезновение и где обитали 19 видов животных, занесенных в федеральный список вымиравших. В левой руке мужчина держал факел, которым только что поджег десятки акров этого бесценного пространства. Всем, кто не разбирается в биологии и в экологии огня, этот человек показался бы монстром, зверем, угрозой. Когда мы не узнаем внешнего вида, культуры, поведения других людей, наша инстинктивная реакция — создать образ врага. Так во всей красе проявляет себя инстинкт страха перед другими. Но как бы это ни выглядело со стороны, тот человек не разрушал экосистему, он ее спасал. Позже я узнала, что его звали Шейн Пруэтт, и он был аспирантом и волонтером, который принимал участие в заранее согласованных мероприятиях, жизненно важных для улучшения обстановки в этой уникальной среде обитания. На протяжении всей истории Флориды в лесах регулярно вспыхивали пожары из-за ударов молнии. Но по мере того, как люди осваивали сушу, среда обитания фрагментировалась. Пожары, ставшие важной частью обновления среды, быстро тушились, чтобы предотвратить разрушение домов и ферм. Вскоре отсутствие регулярных пожаров стало угрозой жизнеспособности кустарниковых зарослей Флориды. На сегодняшний день от всего флоридского кустарника сохранилось примерно 10%. Иногда, руководствуясь благими намерениями, мы наносим ущерб жизненно важным элементам окружающей среды. В случае с песчаным сосновым кустарником отсутствие пожаров едва не привело к его исчезновению. Человеческие сообщества и организации обладают сверхъестественной способностью неосознанно копировать природные явления, особенно когда речь заходит о сложных инструментах поддержания и совершенствования систем управления. Бизнес имитирует биологию. Сегодня нет ни одной компании или лидера, которых нужно было бы убеждать в важности разнообразия. Отчеты McKinsey 2018, Harvard Business Review 2013 и компании CloverPop 2017 показали, что у более разнообразных компаний на 35% больше шансов получить большую финансовую отдачу, на 70% больше шансов завоевать новые рынки, на 87% выше вероятность разумных решений. Отчет Citigroup за 2020 год показал, что экономика США за 20 лет в целом потеряла около 16 триллионов долларов из-за неравенства в системе доступа к кредитам для малого бизнеса, высшему образованию и ипотекам для чернокожего сообщества. Но даже со всеми доказательствами и регулярно публикуемыми исследованиями мы по-прежнему испытываем трудности с созданием разнообразных коллективов на рабочих местах. Согласно данным компании Deloitte за 2018 год, белые мужчины доминировали на должностях председателей руководящих советов — 91%. В то время как белые женщины и мужчины из числа меньшинств составляли 4,3% и 4,1% соответственно. Женщины из числа меньшинств составляли жалкие 0,4%. В 2018 году газета The New York Times сообщила, что в компаниях из списка Fortune 500 было больше генеральных директоров по имени Джон, чем женщин-руководителей. Несмотря на все обещания американских корпораций увеличить разнообразие в советах директоров, анализ The New York Times за 2020 год показал, что советы директоров 3000 крупнейших публичных компаний остаются в подавляющем большинстве белыми. По их данным, из более чем 20 тысяч директоров чернокожие составляли 4%, а чернокожие женщины — всего 1,5%. Мне кажется, что путь к изменению этих ошеломляющих цифр начинается с лучшего понимания некоторых биологических принципов. В природе существует естественный порядок развития общества, удивительно напоминающий то, как это происходит в наших компаниях. Органичное формирование разнообразия в природе и тот же процесс в наших компаниях действительно очень похожи. То, как экологические сообщества растут, развиваются и изменяются, в биологии называется термином «сукцессия». В бизнесе и в природе наши сообщества постоянно меняются и разрушаются под воздействием внешних факторов, конкурентов и меняющихся приоритетов. Ничто не вечно, но нам стоит обратить внимание на то, как различные сбои влияют на окружающую среду. Биологическая сукцессия подчиняется естественным циклам. Разрушение, подобное пожару в зарослях Флориды, убирает лишнее и освежает обстановку. Пожар также может уничтожить многие доминирующие, самые многочисленные в экосистеме виды, что даст шанс лежащим в почве семенам прорасти и получить необходимые для процветания питательные вещества. Без разрушений виды, которым повезло первыми закрепиться в экосистеме, будут доминировать, быстро занимая территорию и вытесняя другие организмы. Вы, вероятно, слышали о хвойных лесах с елями и соснами или, возможно, даже гуляли осенью по лиственному лесу, клёны и дубы. Мы называем эти экосистемы по их доминирующим видам, потому что это наиболее заметная характеристика ландшафта. Едва ли кто-то назовет лес по мху, папоротникам, кустарникам, грибам или сорнякам. Все эти виды также часто встречаются в таких экосистемах, но не доминируют в них. С появлением доминирующего вида наступает биологический конец природного плана сукцессии. Новому виду крайне трудно набрать силы и обогнать доминирующий без каких-то нарушений в экосистеме. Окружающая среда может даже превращаться в монокультуру, поскольку доминирующие виды поглощают питательные вещества, и местность становится чрезвычайно трудной для выживания. Другие виды буквально остаются в тени или вытесняются, по крайней мере до тех пор, пока разрушение не начнет цикл по новой. Например, с помощью Шейна Пруэта и его горелки. И что все это говорит нам об управлении организацией? Если мы хотим сохранить свежесть идей, приток ресурсов, способность быстро адаптироваться к изменчивой среде и процветать в ней, нам необходимо создавать мультикультурные экосистемы, способствующие разнообразию. И начать нужно, обратив внимание на себя и на доминирующий образ мышления. На основании ужасающей статистики разнообразия на рабочих местах большинство бизнес-экосистем можно легко назвать в честь доминирующего вида — белым мужчинам. Разнообразие было вытеснено устоявшейся флорой, которая лучше добывает ресурсы. В мире природы это были бы солнечный свет и питательные вещества. В корпоративном мире это могут быть собеседования, продвижение по службе, заработная плата и полезные знакомства. Дело в том, что белые мужчины дольше существуют в этой экосистеме, не говоря о множестве культурных факторов, которые тоже оказывают значительное воздействие. Важно отметить, что доминирующий вид не обязательно хочет зла или желает казаться исключительным. Кроме того, другие виды вовсе не должны быть менее способными к процветанию. Однако даже недоминирующие виды в природной экосистеме скорее всего, выберут целью нападения новый нежный саженец, а не затвердевшую кору взрослого дерева. На мой взгляд, непонимание биологических законов, которые помогают создавать более разнообразные экосистемы, становится причиной постоянных неудач наших программ по разнообразию и инклюзивности. Мы пренебрегаем знанием основополагающих элементов нашей природы. Важно исследовать биологически установленные нормы, а также движущие нами шаблоны поведения и инстинкты. Когда речь заходит о разнообразии, основным принципом, который таится в основании практически каждой экосистемы, становится инстинктивный страх перед чужаками. Проблемы племени из 8 миллиардов человек. Кажется абсурдным, что в глобальном мире, в котором у среднестатистического пользователя мобильного телефона 308 контактов и 338 друзей на Facebook, нас все еще пугают незнакомые люди. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Но опрос исследовательского центра Pew 2016 года о расовой принадлежности показал, что 75% белых американцев обсуждают важные вопросы в кругу людей, которые являются исключительно белыми. Pew Research Center — это информационный центр, который информирует общественность о проблемах, взглядах и тенденциях, формирующих мир. Он проводит опросы общественного мнения, демографические исследования, анализ содержания СМИ и другие эмпирические исследования в области социальных наук. Похожая история разворачивается среди чернокожих американцев, из которых 65% сообщают, что их сеть знакомых полностью состоит из других чернокожих людей. Если речь идет о безопасности, мы естественным образом приближаемся к людям, которых признаем частью нашего племени, нашего вида, несмотря на то, что на генетическом уровне между расами нет никаких измеримых различий. Наш мозг эволюционировал так, что мы чувствуем себя комфортно в окружении не более 150 человек, которые выглядят и думают так же, как мы, и действуют в соответствии с теми же культурными нормами, что и мы. Это число людей, иногда называемое числом Данбара, рассчитывается как корреляция между размером социальной группы приматов и размером их неокортекса, части мозга, которая обрабатывает сенсорную, моторную, языковую, эмоциональную и ассоциативную информацию. Это приблизительное количество стабильных отношений, которые мы способны поддерживать с учетом размера нашего мозга. Данный диапазон определяет оптимальное количество связей, которое нужно, чтобы знать всех людей и отношения между ними в своем социальном круге. Для наших предков любой, кто не входил в круг постоянных контактов, скорее всего, не был дружелюбным соседом, заглянувшим одолжить сахарку. Незнакомцы, и в особенности люди, которые выглядели по-другому, вызывали полноценную стрессовую реакцию, поскольку наши тела запрограммированы в первую очередь обеспечивать безопасность. «Этот неизвестный другой наверняка пришел, чтобы сразиться со мной за мой ограниченный запас еды и сексуальных партнеров». Наши инстинкты повышают уровень гормонов стресса, потому что в древности всегда лучше было проявить осторожность и перестраховаться. Та же самая парадигма минимальной группы, которая позволяет нам идентифицировать себя и обрести чувство принадлежности, может отделить нас от остального мира. Наш мозг быстро классифицирует людей по группам, часто на базе внешних характеристик, таких как раса или пол. Он присваивает людям истории на основании сходства или различия с нами. Например, безопасный или небезопасный, хороший или плохой, положительный или отрицательный. Учитывая, что группы наших предков часто конфликтовали с другими группами, мозг создал шаблон для обеспечения безопасности. Его формула выглядит следующим образом. Люди, похожие на нас, равно хорошо. Люди, отличающиеся от нас, равно плохо. Очевидно, что сейчас мы уже давно превысили лимит и за всю жизнь узнаем гораздо больше 150 человек. Благодаря мощи гаджета, который помещается у нас в руке, мы можем мгновенно установить связь практически с любым человеком на планете. При этом наш инстинкт бояться чужаков никуда не исчез. Современный мозг все еще оперирует понятием нормы. Нормальными мы считаем тех, кто похож на нас. И наши бедные тела по-прежнему слишком остро реагируют всякий раз, когда в комнату входит кто-то, кто выглядит иначе. Подумайте, что чувствует человек, который входит в комнату, полную незнакомцев, совсем не похожих на него или на нее. Несмотря на то, что мы постепенно превращаемся в глобальное сообщество, сила ассоциации остается практически прежней. Это заставляет несправедливо относиться к тем, кто не похож на нас. В условиях смешения популяций, постоянного изменения культур и доступности цифровых и физических путешествий, позволяющих обмениваться идеями, мы должны действовать как одно гигантское племя из 8 миллиардов человек. Но наш мозг не создан для такого мира, и мы дорого за это платим. Показательный пример. В апреле 2018 года двое чернокожих мужчин зашли в Starbucks в Филадельфии, чтобы дождаться третьего, с которым у них была запланирована встреча. Мужчины попросили разрешения воспользоваться туалетом, но им сказали, что туалет доступен только для клиентов, а они еще ничего не купили. Когда они сели за столик, менеджер белый, вызвал полицию, и мужчины были арестованы по подозрению в незаконном проникновении. На фоне общественного возмущения и широкой критики Starbucks принесла официальные извинения, а затем закрыла 8 тысяч американских кофеен на тренинг по борьбе с расовыми предубеждениями. Компания потеряла около 12 миллионов долларов, не говоря о серьезном ударе по репутации. Был бы результат другой, если бы менеджер магазина был чернокожим. Вызвал бы он полицию, если бы это были два белых покупателя, ожидающих начала встречи, ничего не купив. А если бы это были две молодые матери? Очевидно, что ключевой движущей силой в этой ситуации был страх. Страх перед чужаками проявляется не только, когда речь идет о цвете кожи. В двух отдельных инцидентах в 2015 году стюардессы Southwest не разрешили нескольким пассажирам пройти на посадку из-за жалоб других пассажиров. Почему? Потому что те пассажиры были мусульманами. В другом случае пассажиров фактически сняли с рейсов Southwest, потому что они вели себя подозрительно, пересаживаясь с места на место и говоря по-арабски. Как оказалось, одним из этих пассажиров был Хайрулдин Махзуми, иракский беженец и гражданин Америки, изучавший политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Как он со слезами на глазах рассказал The New York Times, «Я не мог ничего сделать, и у меня слезы выступили на глазах от того, как они меня обыскивали, как привели собак, офицеров. Все смотрели на меня, и это унижение ужасно меня напугало. Я словно оказался в прошлом». Отец Махзуми был дипломатом до того, как его похитил, посадил в тюрьму и убил Саддам Хусейн. У него были все основания бояться. У его попутчиков — почти никаких. Но когда мы полагаемся на инстинкты, страх перед чужаками заставляет нас реагировать бездумно, упуская важный контекст. Нашему инстинкту страха также позволили разгуляться на технологических платформах. Чернокожие пассажиры, пользующиеся приложениями для такси, такими как Uber и Lyft, сталкиваются с удвоенным числом отмен заказа и ждут машину на 35% дольше. Исследование, проведенное в Гарварде, показывает, что на Airbnb у арендаторов с именами, похожими на афроамериканские, на 16% меньше шансов быть принятыми хозяевами по сравнению с людьми с белыми именами. Подобные оскорбительные реакции должны быть преодолены в современном мире. Мы не можем позволить нашему страху перед чужими взять верх над нашим здравым смыслом. Почему система «только свои» не работает? Работая консультантом, я иногда слышу вызывающие тревогу высказывания. Возможно, всем было бы лучше, если бы мы просто общались только с себе подобными. Или почему бы нам всем не вернуться обратно в свои уголки и не продолжить взаимодействовать только с теми, кто похож на нас? Это может шокировать, но я дословно привела цитаты из консультативных звонков. Вспомним, что исторически изоляционистская политика приводила страны к резкому упадку, поскольку они лишались сотрудничества и технологических достижений, которые производит разнообразное население. Когда мы решаем избегать или игнорировать разнообразие в наших организациях и сообществах из-за потенциального дискомфорта, то активно мешаем себе добиваться лучших результатов. Давайте рассмотрим несколько примеров, и пока мы это делаем, помните о главном биологическом законе. Биоразнообразие порождает стабильность. Каждый начинающий студент-биолог подтвердит вам существование этого закона. Это фундаментальная истина природы. Она применима и к повседневной жизни. Картофельный голод в Ирландии стал одним из страшных проявлений этого закона. Сельское хозяйство в Ирландии в 1845 году, по сути, базировалось на монокультуре или выращивании только одного растения — картофеля. Картофель, как правило, приносит хорошие урожаи, но в тот год вирусная болезнь уничтожила листья и съедобные корни картофельных растений, сделав их черными и гнилыми. Монокультура привела к голодной смерти миллиона человек. Еще миллион был вынужден эмигрировать с острова. Эквивалент той трагедии в современной жизни — принятие решений, исходя из монокультурных моделей мышления, когда все в вашей жизни и в вашем управлении — это картошка. Не поймите меня неправильно, нам нужна картошка. Но при этом нужно сажать и другие культуры, если мы не хотим, чтобы доминировала лишь одна точка зрения. Ведь это может лишить нас новых идей и инноваций. Монокультура в организации может привести к неловким и потенциально катастрофическим ошибкам. Когда Honda готовилась представить в Швеции свою новую модель экономического автомобиля Fitta, они взяли на вооружение симпатичный слоган «Маленький снаружи, большой внутри». Нам кажется, что это звучит здорово, вот только «Fitta» по-шведски — вульгарное слово, обозначающее вагину. Очевидно, что компания не консультировалась ни с одним носителем шведского языка перед тем, как назвать эту модель. К счастью, кто-то допустил ошибку в переводе до того, как автомобиль был запущен, и название было изменено на «Jazz». Разнообразие полезно не только для общественной репутации компании. Доказано, что полезно находиться рядом с теми, кто мыслит иначе. Исследование школы менеджмента Келлога показало, что гетерогенные группы, состоящие из людей разных рас, возрастов, полов и социально-экономического положений, были значительно более вовлеченными, чаще проявляли творческий подход и дотошность при решении проблем, чем однородные группы. Готовность участников гетерогенных групп бросить вызов друг другу и открыть новые перспективы в конечном счете помогла им лучше решать поставленные задачи. Когда мы боремся со своим инстинктом бояться чужих, лучше избегать риска этой разрушительной болезни монокультурности, способной уничтожить компанию подчистую. Попутный ветер. Появление новых технологий постоянно подсвечивает наши устаревшие предубеждения. Недавно я смотрела вирусные ролики на Facebook, в которых белые и чернокожие мужчины в общественном туалете пытались вымыть руки. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Белый мужчина засовывает ладонь под автоматический дозатор, и в нее капает мыло. Затем чернокожий мужчина пробует сделать то же самое. Ничего. На одном видео чернокожий мужчина берет в руки белое бумажное полотенце и подносит его под дозатор. И все сразу работает идеально. Технология, используемая в этих дозаторах, реагирует на свет, отражающийся от рук. Но темная кожа поглощает свет, а не отражает его. Поэтому технология не подходит для темнокожих людей. Приходила ли компаниям, разработавшим эти дозаторы, в голову мысль протестировать их действия на ком-то, кроме самих себя? Разнообразие в пуле тестировщиков помогло бы распознать проблему и все исправить, пока не стало слишком поздно. Я называю такого рода обстоятельства попутным ветром. Они возникают, когда мы настолько слепы к нашим привилегиям, что не замечаем проблем и разочарований, с которыми сталкиваются в той же ситуации люди с другим набором привилегий. Я люблю кататься на велосипеде и никогда не забуду свою первую гонку на 160 километров. Я тренировалась и потратила на это бесчисленное количество часов. Но разве можно быть по-настоящему готовой к 7-часовому рабочему дню на велосипедном сиденье? На 80 километрах я была удивлена тем, насколько хорошо себя чувствовала. Думала, что гонка будет намного сложнее. Я едва запыхалась. Но когда повернула обратно, чтобы начать двигаться к финишу, то почувствовала, как мне в лицо подул сильный ветер. Я даже не заметила, что все это время ветер дул мне в спину. Теперь же он сопротивлялся каждому моему движению. Обратный путь занял почти в два раза больше времени, и большую часть второго отрезка пути я чувствовала себя несчастной. После этот опыт заставил меня задуматься о привилегиях. Очень легко считать свой опыт нормальным. Когда вам в спину дует попутный ветер, вы просто не чувствуете, насколько легко вам живется. Когда город вокруг создан для вас и для вашей светлой кожи, вы часто этого не замечаете. Ничего особенного, просто все работает как обычно. Позвольте мне привести очень простой пример, который поможет вам на мгновение встать на место другого человека. Представьте, что вы один из 10% американцев-левшей. Вот очень небольшая выборка вещей, сделанных не для вас, без учета вашего уникального отличия, которые могут быть постоянным источником проблем и разочарований. Школьные парты, ножницы, электропилы, камеры, кухонные ножи, настройки компьютера с помощью мыши, огнестрельное оружие, клюшки для гольфа, струнные инструменты, контроллеры для видеоигр. Если у вас доминирует левая рука, то вы едете навстречу ветру. Вы, вероятно, очень хорошо осознаете, как все эти вещи раздражают и делают вашу жизнь сложнее. Но правши едва ли что-либо замечают. Они всегда едут с попутным ветром. Если вы не замечаете возможности поймать попутный ветер, то это дорого обойдется вашему бизнесу. Давайте сразу проясним. Обеспечение разнообразия — это не просто способ избежать потенциальных потерь и затруднений. С новыми перспективами перед нами открываются огромные возможности. Возьмем случай с лейкопластырем, изобретенным и продаваемым как бинт телесного цвета в 1920 году. Задумайтесь об этом на секунду. Более 100 лет Johnson & Johnson производит бинты, соответствующие цвету кожи белых людей, не обращая внимания на огромную долю рынка и демонстрируя полное пренебрежение к потребностям своей небелой клиентской базы. Только в июне 2020 года, на фоне массовых протестов из-за расового неравенства в Америке после убийства Джорджа Флойда, Johnson & Johnson объявили, что начнут производство бинтов разных оттенков кожи. Шаг, который, вероятно, был сделан слишком поздно. Основанная в 2014 году компания True Color, выпускающая бинты и пластыри, успела завоевать лояльность многих людей с разным оттенком кожи, чьи физические и социальные раны слишком долго игнорировались. Строго говоря, даже в плане бизнес-стратегии True Color быстрее поняла, что покупательная способность афроамериканцев равняется $1,3 триллиона в год, а латиноамериканцев — $1,7 триллиона в год, и что это два быстро растущих рынка. Борьба с предубеждениями в найме. Наш инстинктивный страх перед чужаками может затормозить рост и привести к тому, что мы упустим свежие таланты. Подумайте о своем бизнесе. Кто принимает большинство решений? Все ли истории услышаны, все ли перспективы рассмотрены, или вы рискуете столкнуться с метаморфическим идейным голодом? Эволюция заставляет нас окружать себя людьми, с которыми мы чувствуем себя наиболее комфортно. Но гораздо разумнее было бы расширить наши внутренние группы и гнать прочь страх перед незнакомыми людьми, особенно когда он начинает воздействовать на практику найма. В 2003 году ученые разослали идентичные резюме в ответ на вакансии, размещенные в бостонских и чикагских газетах. В некоторых резюме были имена, традиционно ассоциирующиеся с чернокожими, например, Лакиша и Джамал, в то время как в других были имена, ассоциирующиеся с белыми, такие как Эмили или Грег. Поразительно, но несмотря на то, что содержание резюме было одинаковым, резюме с белыми именами получили на 50% больше звонков. Эти выводы шокируют меньше, если объединить их с данными Бюро статистики трудоустройства, показывающими, что число чернокожих лиц, занимающих руководящие должности, то есть тех, кто мог бы осуществлять прием на работу, на 50% меньше, чем белых менеджеров. Здесь важно сделать паузу и подчеркнуть, что этот инстинкт не делает нас плохими людьми. Это значит, что мы — люди с мозгом, который был создан, чтобы обеспечивать нашу безопасность. По большому счету, мы понятия не имеем, насколько инстинкты управляют нашим поведением. Но это ни в коем случае не является оправданием. Наша прямая обязанность — пытаться стать лучше. И мы можем добиться большего успеха в найме, используя некоторые инструменты, которые были представлены во второй главе. Например, следуя примеру таких компаний, как Gap Jumpers, которые удаляют из резюме информацию, способную вызвать предрассудки, и гарантируют, что наниматель будет обращать внимание не только на тех, кто похож на него. Проводить время с чужими. Закройте глаза и мысленно пройдитесь по коридору вашего дома. Взгляните на картины на стенах. Посмотрите на фотографии на вашем холодильнике у вашей кровати. А что вы видите? Теперь возьмите журнал, лежащий на столике в гостиной, и пролистайте страницы. Или подумайте о последнем фильме или телешоу, которые вы смотрели. Большинство из нас, глядя на лица, смотрящие с фотографий или из средств массовой информации, видят отражение самих себя. Один из простейших способов справиться со страхом перед другими людьми — это проводить больше времени рядом с теми, кто отличается от нас. Наука это подтверждает. Даже простое знакомство с похожими или отличающимися от нас людьми усиливает нашу привязанность к ним. Исследование, проведенное в 2008 году в университете Брандейса, показало, что постоянные встречи и знакомства с лицами другой расы позволили мозгу участников расширить обобщение этой расовой категории как симпатичной за пределы их знакомых. Даже когда участникам просто показывали новые лица людей той расовой категории, с которой они уже были знакомы, участники относились к этим людям с гораздо большей симпатией. Взаимодействие даже не должно быть личным. Другое исследование, проведенное в университете Висконсин-Мэдисон, показало, что ознакомление с другими культурами через телевидение достаточно, чтобы поправить наши заблудшие инстинкты. Участникам предложили посмотреть канадский ситком «Маленькая мечеть в прерии о мусульманской семье» или американский ситком «Друзья» без каких-либо отсылок к мусульманской культуре. Участники, смотревшие «Маленькую мечеть», показали значительное снижение антимусульманских настроений даже через 6 недель после окончания просмотра, в то время как те, кто смотрел «Друзей», не показали никаких изменений в своем отношении. Я могу лично засвидетельствовать, насколько сильно знакомство с другими культурами влияет на симпатию к отличающимся людям. Я выросла в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк. И когда я говорю «маленький», я имею в виду «крошечный». Дети, с которыми играла на площадке в возрасте 5 лет, скорее всего, становились одноклассниками, с которыми нужно было учиться на протяжении всей начальной, средней и старшей школы, если только кто-то не переезжал в другой город. В выпускном классе, насчитывавшем около 100 человек, все знали все обо всех. В этом были свои преимущества, но, будучи подростком, я жила в ожидании того дня, когда смогу сбежать. Социальные сети тогда только начинали распространяться, но я помню, что в конце средней школы у меня был аккаунт на MySpace. Когда я поступила в колледж, мы все перешли на Facebook. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. В результате я поддерживала связь практически со всеми своими одноклассниками. Несмотря на однородность небольшого белого класса школьников в северной части штата Нью-Йорк, мы были крайне широко разбросаны по политическому и идеологическому спектру. Во время вызывавших разногласия выборов 2016 года я приходила в ужас от мнений, постов и комментариев некоторых моих одноклассников в социальных сетях, часто думая, «Да не в жизни он так не проголосует. Она действительно так думает? Как?» Мои одноклассники продемонстрировали удивительно разные политические взгляды. Но сейчас особенно интересным, мне кажется, мое собственное поведение. Я пропускала мимо ушей ужасное поведение людей онлайн просто потому, что я их знала. Я мысленно делала скидку, когда они начинали агрессивные споры, и участвовала в беседах с этими друзьями просто потому, что у нас был общий опыт. Если бы я услышала такие же слова от незнакомца, то просто отмахнулась бы и прекратила общение. Вот и вывод. Сила знакомств может работать как в положительную, так и в отрицательную сторону. Здесь у нас есть возможность практиковать метод «да» и… в котором мы принимаем точку зрения другого человека. Вместо того, чтобы сразу отвергать чужую точку зрения, воспользуйтесь возможностью проявить сочувствие. Продолжайте разговор с позиции собеседника, прежде чем представить свою. Может показаться, что проще участвовать в культуре отмены и публичном очернении голосов, которые говорят то, что нам не нравится. Но гораздо полезнее и эффективнее работать над пониманием, что несколько точек зрения могут иметь право на существование. Скорее всего, ваша правда и ваш опыт не единственные, но есть только один способ узнать это. Перестаньте избегать людей за пределами вашего круга. Чем сильнее мы закрываемся от мира и заглушаем голоса несогласных, тем более радикальными мы становимся, создавая опасный прецедент. Вместо этого мы можем принять и понять людей, которые отличаются от нас, пообщаться с ними с помощью «да» и практически без труда развить эмпатию. Как известно, Нэнси Рейган, убежденный консерватор, заняла прогрессивную позицию в отношении исследований стволовых клеток, когда осознала, что они могут помочь ее мужу, президенту Рональду Рейгану, который в то время страдал болезнью Альцгеймера. Чем активнее мы будем окружать себя людьми, придерживающимися иных мнений, тем больше у нас шансов лучше понять не только нашу собственную истину, но и более широкую универсальную истину, которая меняется, трансформируется и по-разному выглядит для каждого. Это не значит, что все люди белые и пушистые никогда не ошибаются и не верят в ужасные предрассудки, но сначала стоит сделать паузу, чтобы принять их точку зрения с максимально возможным сочувствием. Что если на самом деле мы — те, кто придерживается неправильного мнения? Вы бы хотели, чтобы вас признали, поспорили с вами и приняли? Президент Обама часто говорил о недостатке эмпатии, который подпитывает недоразумения и конфликты. Сейчас много говорят о федеральном дефиците бюджета. «Но я думаю, нам стоит побольше думать о нашем дефиците эмпатии», однажды сказал он выпускному классу университета Ксавье в напутственной речи. «Способность поставить себя на место другого. Увидеть мир глазами тех, кто отличается от нас. Голодного ребенка, уволенного столивара, семьи, которая лишилась всего, что они построили вместе, когда на город обрушился ураган. Чтобы построить мир, нам нужно научиться ставить себя на место другого человека. Смотреть его глазами. Независимо от того, стремимся ли мы к миру во всем мире или просто ежедневно занимаемся улаживанием конфликтов и ссор между членами команды в офисе или членами семьи за ужином. Эмпатия — это важный навык, который необходимо развивать. Это эффективный способ обезвредить наш инстинкт страха. В ходе эксперимента 2015 года который возглавляет мой список самых забавных экспериментов в истории, команда ученых проверила реакцию студентов на болевые раздражители, когда они погружали руки в ледяную воду в различных тестовых условиях. Испытуемым было поручено терпеть холод в одиночестве либо вместе с другом, который также погружал свою руку в воду, либо с незнакомцем или незнакомкой, после того, как обоим дали дозу метиропона, препарата, блокирующего кортизол, гормон стресса. После каждого испытания студентов просили оценить испытанную боль. Испытуемые, которые были в паре с другом, страдали больше всего, что позволяет предположить, что их сопереживание повышало изначальный уровень боли. Поразительно, но участники, которым давали метиропон, также проявляли повышенное сопереживание к незнакомцу. Но у испытуемых, стоявших в паре с незнакомцами и без препаратов, блокирующих стресс, реакция почти не отличалась от тех, кто выдерживал боль в одиночестве. Но лучшая часть эксперимента была впереди. Тестирование последнего условия, в котором исследователи объединили двух незнакомцев и попросили их провести 15 минут вместе, играя в видеоигру Rock Band, прежде чем окунуть руки в лед. Эти незнакомцы сообщили о большем сопереживании и заботе друг о друге, чем незнакомцы в других условиях. И все это из-за того, что они 15 минут вместе повеселились под музыку. Оказывается, все, что нужно для того, чтобы усилить сопереживание между командами или парами незнакомых людей, — это музыка. Как отметил ведущий исследователь Джеффри Могил в Science Daily, оказывается, что даже такой поверхностный совместный опыт, как игра, может переместить людей из круга незнакомцев в круг друзей и вызвать значимый уровень сопереживания. Это исследование показало, что базовые стратегии снижения социального стресса могут привести нас от дефицита эмпатии к ее избытку. Наша готовность играть в игры с чужаками может принести нам выгоду в виде неожиданных бонусов, например, в виде эффективного решения проблем. Группа исследовательницы Кэтрин Филлипс из Северо-Западного университета предложила участникам поиграть в детективов в командах, чтобы идентифицировать подозреваемых в сюжетном убийстве. Ее результаты показали, что однородные группы были более уверены в своих решениях, но при этом чаще ошибались. Члены разнородной группы чувствовали себя менее уверенно, но были более точны. Предвзятое отношение к новым идеям в однородных группах породило ложное, но приятное ощущение «мы все здесь заодно». Как вы помните из пятой главы, это побочный эффект инстинкта принадлежности. Придерживаться единого мнения было важнее, чем найти правильный ответ. Комфорт такой группы должен быть принесен в жертву, если мы хотим воспринимать мир с разных точек зрения. Но не пытайтесь себя обмануть, это тяжелая работа. Боль при изменениях. Наш мозг нуждается в тренировке, как и любые другие мышцы. Нельзя пробежать марафон, предварительно не попробовав пробежать километр. И все же каждый день мы просим наш мозг работать в крайне комфортных условиях в присутствии незнакомых людей. В лучшем случае, общение с незнакомым человеком доставляет нам дискомфорт. Но только при таком дискомфорте наш мозг становится сильнее. Мы лучше управляем своими реакциями, и наши инстинкты отходят на второй план. Когда спортсмены тренируются, они фактически создают микроскопические разрывы в мышечных волокнах мышцы, с которой работают. Это неприятный процесс, и часто такая тренировка может вызвать некоторую боль, чувство которого мы можем бояться и которого зачастую стремимся избежать. Но точно так же, как штангист заставляет себя тренироваться, чтобы нарастить мышцы, вам потребуются определенные усилия напряжения, чтобы позволить своему мозгу развиваться вместе с отношениями с чужаками. Знакомство с новыми идеями, новыми перспективами и проблемами и вызываемый всеми этими вещами дискомфорт позволяют нашему мозгу выполнять тяжелую работу. И именно в этом пространстве мы получаем возможность переписать устаревшие представления нашего мозга о незнакомых людях. Будет легче, если мы понаблюдаем, как наш мозг любит работать. Он склонен мыслить полярными категориями. Либо вы в безопасности и чувствуете себя комфортно, либо вы сейчас умрете. Даже небольшое погружение в пространство дискомфорта — вы в одиночестве идете на вечеринку, выступаете с речью на свадьбе лучшего друга, встречаетесь с родителями партнера — может восприниматься мозгом как вполне реальная угроза. Одно из лучших и наиболее контринтуитивных решений, которое может помочь справиться с перегруженным мозгом, это активно искать дискомфорт на работе, дома и в социальной жизни. Но, пожалуйста, только в безопасной и полезной для здоровья форме. Главное — снизить чувствительность своего мозга к нервозности, которую мы все испытываем в присутствии других людей, идя навстречу этому чувству, а не отворачиваясь от него. По сути, вы собираетесь отделить то, что заслуживает стрессовой реакции, от того, что ее не заслуживает. В процессе вы переписываете программу, которая когда-то была загружена в ваш мозг, но больше не приносит вам пользы. Существует огромное количество творческих способов избавиться от дискомфорта. И вам даже не обязательно напрямую взаимодействовать с кем-то незнакомым, чтобы эти упражнения сработали. Вам просто нужно вызвать обобщенную реакцию на стресс, который мы все испытываем, когда нервничаем. Например, вы можете завязать разговор с кем никогда раньше не разговаривали. Отправить благодарственное письмо коллеге, который этого не ожидает. Записаться на секцию волейбола, даже если вы никогда не играли. Написать стихотворение и поделиться им в социальных сетях. Поклянитесь говорить правду в течение 24 часов. Скажите «нет» задаче, на которую в любой другой раз автоматически согласились бы. Есть ли у меня любимый способ вызвать такую реакцию? Я ищу комнату, где могу побыть одна. Закрываю дверь, включаю свою любимую музыку и танцую. И речь не о том, чтобы сделать два притопа, три прихлопа. Я говорю о настоящем движении всего тела в танце. В процессе вы услышите тихий голос в своей голове, говорящий что-то вроде «Эй, мои бедра так не двигаются». Это ваш шанс переписать программу в вашем подсознании. Именно так они и двигаются. Мои бедра двигаются так, как я говорю, потому что я управляю своим телом. Как только вы почувствуете себя слишком комфортно, пригласите кого-нибудь к себе присоединиться. Если эта идея не сильно вас напугает, выложите видео своего танца на YouTube. И пришлите мне ссылку, чтобы я могла поделиться ею в моем бесстрашном блоге на www.rebeccaheiss.com. Смысл в том, чтобы вы смогли перепрограммировать ту часть вашего мозга, которая считает, что дискомфорт равно смерти. Активно работая в этом направлении, получая отказы, терпя смущение и время от времени общаясь с людьми, которые совсем не похожи на вас, вы натренируете свой мозг и начнете понимать, что эти ситуации не грозят вам смертельной опасностью. Когда вы даете мозгу возможность поразмыслить над действием, стоит ли настолько переживать из-за этого разговора и оценить результат, «Эй, кажется, мы все еще живы», вы начинаете различать стрессовые ситуации, которые требуют реакции «сражайся или беги», и те, которые обернутся только небольшим смущением или, может быть, парочкой танцевальных движений. Вскоре каждый раз, когда дискомфорт будет появляться в вашей жизни в виде входящего в двери незнакомца, который совсем не похож на вас, ваш мозг будет достаточно натренирован, чтобы распознать реакцию тела. Вы сможете реагировать без страха, паники или риска перезагрузить важными решениями напряженный, одержимый выживанием мозг. Выходя за пределы зоны комфорта, вы начинаете лучше понимать, что ваша раса, пол, политическая идеология, религия и многое другое — не единственный наилучший вариант. Вокруг живут другие, не похожие на вас люди, и они по-своему правы. Это знание может причинить крайнее неудобство, но в то же время оно пробудит вас от глубокого сна. Мало того, что чужак может оказаться вовсе не таким страшным, он также вполне может предложить решение, которое изменит вашу организацию к лучшему. Глава 6. Выводы. Будьте готовы стать огнем или разрушением. Бросайте вызов идеям и правилам, которые укоренились в вашей организации. Ищите возможность устранить барьеры для недоминирующих видов вашей организации. Как сделать так, чтобы у всех были равные права голоса и доступ к ресурсам? Будьте готовы участвовать в трудных разговорах. Попросите других принять ваши благие намерения и будьте готовы сделать то же самое в ответ. Проверьте себя на попутный ветер. Как другие могут воспринимать какое-то событие иначе, чем вы? Активно ищите возможности проводить время с теми, кто отличается от вас. Используйте инструменты устранения предвзятости, чтобы избавиться от неосознанных предубеждений при найме в вашу компанию. Привыкайте к дискомфорту, начиная чувствовать бесстрашие перед лицом проблем.